194. Матери Агни-йоги. Многое в мире надземном совершается силой любви. Любовь — это двигатель мощный. Любовь — это светлая сила. Любовь — это оружие света. Любовь — это сердце-огонь. Так сердцем и действовать будем. Конечно, близка, но магнитно. Любовью близка я, любившим меня на земле и все еще любящим ныне. Мужество рождается в преданном сердце, зажженном любовью к Высшим. Две жизни текут в человеке — жизнь сердца и жизнь мозга. Одна в глубине, другая на поверхности. Через сердце общаться могу с сердцем ко мне устремленным. Буду твердить о сердце — до тех пор, пока жизнь его, тайная и скрытая, явно не станет. Можете сердцу поручить меня в надземном и коснуться, когда отходите ночью ко сну. Оно выполнит поручение и, быть может, ответ принесет. Почему так мало и редко сознательно обращаетесь к сердцу? Почему не пользуетесь этим чудесным аппаратом? Как же перейдете границы миров, если не по сердцу? Почему, мощь его признавая, не применяете ее в жизни? Самая совершенная машина бесполезна, если стоит без дела и в работе не применяется. Почему же сердце держите в небрежении? Ведь оно у вас есть. Пользуйтесь же им свободно и широко, помня, что оно питается любовью. Или любовь засохла, или имеет предел. Или источник этот, питающий сердце, ограничен в силе своей? Нет, не забывайте о беспредельности качеств и чувств. Любовь, как источник энергии, беспредельна в потенциале своем. Ею и действуйте.